Глава 21. Главным залом оказалось круглое многоуровневое помещение, занимавшее значительную часть центрального корпуса и являющееся единственным в академии, где можно было разместить одновременно кадетов всех 7 курсов. «Все курсы, кроме 7-го, добро пожаловать на ваш первый инструктаж. Кадеты 7-го курса, просто добро пожаловать на инструктаж». Стоя на нижнем ярусе большого лекционного зала, поприветствовал кадетов его высочество наследный принц Кинвит, излучая силу и уверенность закаленного в боях воина, который только что вернулся с передовой. Этот факт был очевиден и по его внешнему виду и манере держаться. Его кожа была обветренной и загоревшей от долгого пребывания под открытым небом, а глаза, настороженные и проницательные, казалось, могли видеть насквозь каждого, на кого он смотрел. Когда-то озорной и бесшабашный взгляд принца теперь сочетал в себе мудрость опытного полководца и стальную решимость лидера, готового вести свои легионы к победе. Его когда-то безупречно красивое лицо было иссечено несколькими едва заметными шрамами, немыми свидетелями его храбрости и решительности в битвах. Эти шрамы не портили его внешность, скорее придавали ему мужественности и авторитета. Кинвит был одет в походный военный мундир, который был безупречно чист, но нельзя было не заметить следы износа и ремонта, указывающий на то, что мундир не раз сопровождал своего хозяина в опасных и трудных походах. На боку, в дорогих исписанных рунами ножнах, висел меч, рукоять которого была потерта, свидетельствуя о том, что это оружие часто использовалось в бою. Лишнее говорить, что вымуштрованные уважать вышестоящие чины и дисциплину кадеты даже и не подумали, как это случилось бы в любой другой академии, поделиться друг с другом впечатлениями и сообщить свое мнение — по поводу появления столь неожиданного гостя. Зал был наполнен напряженной тишиной, почти осязаемой в воздухе. Каждый кадет от 1-го до 7-го курса сидел идеально выпрямившись, не смея даже пошевелиться в присутствии не просто венценосной персоны и вышестоящего чина, но героя войны. Их взгляды были прикованы к своему принцу, а сердца замирали в ожидании его слов. Само собой уверенный в том, что все его знают, Кинвит даже и не подумал представиться. Высокий, подтянутый. И да, величественный. Он окинул зал внимательным цепким взглядом, лишь на мгновение задержав его на лице Евгении, которая, пожалуй, единственная во всем зале, понятия не имела, кто перед ней. И поэтому ответила его высочеству спокойным, слегка недоуменным взглядом. «Подозреваю, что все вы несколько удивлены видеть меня здесь», — усмехнулся Кинвит. «А некоторые из вас и прямо задаются вопросом, что случилось? И что это означает для вас?» Некоторые в зале согласно закивали, однако никто не осмелился прервать тишину. Принц продолжил. «И дабы этих некоторых не томить, сразу отвечу, да, кое-что случилось», — кивнул он. «И да, это кое-что меняет для вас. Как вы знаете, раньше мы никогда не призывали кадетов на службу до выпуска, но в этом году дикие гарпии активны как никогда». Мы предполагаем, что это связано с резким увеличением их поголовья. К сожалению, причину столь бурного прироста численности гарпий на наших южных границах мы пока не знаем. Знаем только, что в этом году они способны атаковать огромными стаями сотни особей, десятки поселений в разных концах наших южных провинций одновременно. Знаем, что они всегда появляются внезапно и словно бы ниоткуда. И делают они это как никогда организованно и скоординированно. Есть еще одно отличие. Если раньше гарпии нападали на поселения исключительно для того, чтобы утолить голод и разжиться запасом еды, то теперь они не только пируют и уносят с собой людей и животных, но и разоряют избы, амбары и уничтожают посевы. Я хотел бы сказать, что ситуация в южных провинциях тяжелая, но контролируемая, — вздохнул Кинвит. Но, к сожалению, это не так. На данный момент регулярные части наших южных легионов не успевают реагировать на все налеты гарпий, что приводит, во-первых, к значительным потерям среди мирного населения, а во-вторых, серьезной дестабилизации положения в регионе. Вы спросите, а как же наши северные, южные и западные легионы? Почему нельзя их задействовать? На что я вам сразу отвечу, что мы их задействуем, но обстоятельства таковы, что мы не можем себе позволить просто оголить более спокойные участки наших границ. «Собственно, именно поэтому я здесь сегодня, чтобы довести до вас все угрозы, с которыми на данный момент сталкивается наша империя», — сообщил он, кивнув на светящуюся позади него огромную карту континента, большую часть которой занимали объединенные драконьи королевства. На карте были обозначены все пограничные посты и крепости королевства. Каждый пост и крепость были представлены указывающими точное местоположение объекта символами. Первые были обозначены флагами, вторые — башнями. Разные цвета обозначений использовались для отображения постов и крепостей на северной, южной, восточной и западной границах, что позволяло быстро оценить распределение сил на карте. На севере, в суровых и холодных горах, располагались посты и крепости, защищающие королевство от атак ледяных драконов. Эти посты были отмечены синими значками, символизирующими лед и холод. Южные границы, которые регулярно атаковали стаи диких гарпий, были обозначены красными значками. Посты и крепости в этой зоне располагались в степях и лесах. На востоке и западе были зеленые и желтые значки соответственно. Эти форпосты контролировали основные торговые пути и охраняли королевство от возможных вторжений и контрабанды. Они также выполняли функцию охраны внутренних границ, следя за порядком и предотвращая возможные восстания. Каждый значок сопровождался подробной информацией о гарнизоне, количестве воинов, их оснащении и командующем офицере. Карта давала полное представление о системе обороны королевства и была важнейшим инструментом для планирования военных операций и защиты территории. Принц подошел к карте и указал на северные границы королевства. «На севере, как вы знаете, мы имеем дело с ледяными драконами, которые...» Он усмехнулся. «Сюрприз-сюрприз, тоже в последние месяцы проявляют необычайную активность. Здесь...» Он снова ткнул пальцем в северные границы. «К счастью, ситуация контролируемая, но не настолько, чтобы можно было безболезненно переместить часть северных легионов на юг. На западе, — продолжал он, — по-прежнему активны пустынники. А на востоке наш флот постоянно отбивает попытки Мировании и Терновиена захватить стратегически важные гавани и торговые маршруты, чтобы перекрыть доступ нашим кораблям к внешним рынкам и изолировать нас от наших юго-восточных и северо-восточных провинций. То есть просто переместить часть наших войск с этих направлений тоже не представляется возможным. Поэтому в этом году мы вынуждены сделать исключение и призвать кадетов 5, 6 и 7 курса на службу», — наконец объявил Кинвитто, ради чего, собственно, он и толкал столь длинную речь, после чего сделал паузу, позволяя кадетам переварить услышанное. Кадеты 5, 6 и 7 курсов в ответ на его объявление неосознанно выпрямились, и все как один посмотрели на него. Напряжение в зале стало почти осязаемым. Понимая, какой их всех мучает вопрос, Кинвит сообщил. «В ближайшие дни вы все получите конкретные приказы и назначения. Это не значит, что ваше обучение окончено, оно продолжится. Просто теперь часть времени оно будет проходить в реальных условиях. Вы будете распределены согласно вашим навыкам и уровню подготовки по различным гарнизонам наиболее спокойных участков нашей границы. Вам будут даны все необходимые ресурсы и поддержка. Разумеется, у вас будет наставник, который будет нести ответственность не только за ваши успехи или поражения, но и за вашу жизнь. Но именно наставник, а не нянька. Ваши задания будут включать патрулирование, защиту поселений и стратегических объектов. Сначала мы думали ограничиться дополнительным призывом только 6-го курса, но потом подумали, что новые реалии требуют, чтобы в гарнизоны поступали уже понимающие, что к чему, боевые командиры». Он снова сделал паузу, дабы встретиться взглядом с каждым кадетом 5, 6 и 7 курса, которых он опознал по лихорадочному блеску в глазах. «И о том, что боевой командир должен понимать, что такое реальный бой и ответственность за безопасность как его людей, так и мирного населения, до того, как он получит под свое командование подразделение». «Я что-то не понял. Это он сейчас о том, что нас распределят по гарнизонам в качестве рядовых?» — прошептал Картер Дитаренг, посмотрев на друга. «Не думаю», — покачал головой Натаниэль. «Он сказал, что нас распределят согласно нашим навыкам и уровню подготовки. Думаю, что, скорее всего, нас назначат адъютантами при наших наставниках-командирах». Словно услышав шепот Натаниэля, взгляд принца скользнул по аудитории и остановился на нем. Его глаза угрожающе сузились. И хотя Натаниэль знал, что зол принц вовсе не из-за того, что он посмел говорить одновременно с ним, замолчал. Кинвит посверлил его взглядом еще с пару секунд, после чего, наконец, отвел взгляд и продолжил. «Что же касается кадетов первых 4 курсов, то вас мы пока не призываем, но, как уже сказал ректор Блумарин, с сегодняшнего дня данный инструктаж будет проводиться каждый день и для вас тоже». «Да», — кивнул он, — «не стану скрывать. Это делается в том числе и на случай, если появится необходимость привлечь к патрулированию наших границ также и 4-й, 3-й, 2-й и даже 1-й курсы. А теперь разрешите представить вам того, кто будет проводить для вас ежедневные инструктажи. Хотя...» — кивнул он в сторону материализовавшегося рядом с ним седовласого мужчины. «Кто-кто, а этот дракон вряд ли нуждается в представлении». подтверждении справедливости его слов по залу тут же прокатился шепоток. «Генерал Элиифор фон дер Родик! Неужели живой? Сам Элиифор фон дер Родик и живой?» Высокий, крепко сложенный, сам Элиифор фон дер Родик излучал уверенность и силу. Несмотря на почтенный возраст, его осанка была безупречной, а мышцы под военной формой не потеряли былую мощь. Его глаза были ярко-синими и острыми, как лезвие, пронизывая каждого, кто попал в его поле зрения. Лицо генерала было изрезано глубокими морщинами, седые волосы аккуратно подстрижены, на правом виске, на шее и на лбу виднелись старые и совсем свежие шрамы, говорившие о том, что генерал Элиифор фон дер Родик не раз смотрел смерти прямо в глаза. Элиифор кивнул сначала принцу, затем повернулся к кадетам. «Как видите, слухи о моей смерти оказались в очередной раз несколько преувеличены», — иронично сообщил он. «Но на сей раз не так уж и сильно преувеличены», — мрачно прокомментировал принц. «Будь я суеверен, я бы сказал, что это было ваше последнее предупреждение от Танайса, генерал». «Танайс — бог смерти». «Не дождется. И вы не дождетесь», — ворчливо заметил ему генерал. «Я еще всех вас переживу», — усмехнулся он. «А потому даже и не рассчитывайте», — перевел он взгляд на аудиторию, «что вы меня получили надолго. Чуть восстановлюсь и снова на передовую». «Так что пользуйтесь моментом», — ставил принц. «Лучшего наставника по военно-политической обстановке в королевстве у вас не будет. Это я вам по собственному опыту говорю». «Они это и без тебя знают, Кинвит», — фыркнул генерал. «Поэтому не надейся, что твоя лесть заставит меня забыть, кому я обязан этим назначением». Принц широко улыбнулся и типа виновато развел руками, мол, все понимаю и даже сочувствую, но ни секунды не раскаиваюсь в своем решении. «Со вступлением, я так понимаю, покончено?» Тем временем явно риторически поинтересовался насильно комиссованный генерал, ибо говорить он продолжил, не дожидаясь ответа принца. «Ну, тогда приступим, собственно, к инструктажу».